Глава 24. Михей. Мы поднимались на Бордовую гору, и внизу, подобно ковру, расстилался мертвый лес. Сплошные болота, леса и форты. Зима окрасила листья и болотную воду в бронзовый, и поэтому форты, выстроенные из красного дамавского камня, казались на их фоне налитыми кровью опухолями. Узкие проходы между фортами и болотами перекрывали паладины и люди саргосской компании. Они сделали все, как полагается, вырыли траншеи, поставили укрепления против конницы и зажгли костры, вероятно, чтобы отпугивать червей. Воздух был наполнен дымом на мили вокруг. Лагерь Крума расположился на западной части гребня горы Дамав, спускаясь к северному проходу. За несколько часов поставили тысячи крепких цветастых юрт, целый кочевой город, в котором имелись торговцы, импровизированные игровые притоны, храмы деревьев, тренировочные поля и, самое главное, огненные стены, защищающие от червей. Лагерь предназначался не только для воинов. Семьи тоже последовали за ними. Орда притащила с собой все свое имущество, а значит, ей было за что сражаться. Я так скучал по всему этому. Множество воинов сидело вокруг множества костров, хотя рядом находились женщины, что до сих пор было мне в новинку. Мастера-оружейники за каждым углом наполняли лагерь непрерывным стуком молотков по металлу. Пологи юрт, представлявшие собой просто войлочное одеяло, трепетали на ветру. Воины скрывали тревогу, молясь, играя, смеясь и участвуя в поединках. Вот бы только здесь еще не воняло дерьмом тысячи лошадей. Я наблюдал с высоты, как Крум ведет переговоры с Васко. Затем Васко ускакал ко второму из четырех своих фортов. Первый разобрали, и его камнями перегородили все тропы. Странная стратегия. На его месте я предпочел бы иметь лишний замок и стены, но Васко точно не дурак. Вероятно, у него были веские причины разрушить один форт. Я нашел своих товарищей. Они играли в карты в богато обставленной юрте с бархатными занавесями и шелковыми коврами. Должно быть трофеи от набегов на окрестности Пендурума. В любую секунду боевые рога Крума позовут их на бой. Может, это их последние счастливые мгновения, и они это знали. Одни стояли с оружием в руках, другие молились, но большинство притворялось, что не собирается умирать в ближайшие часы. «У тебя уши подрагивают, когда ты блефуешь», — сказал Видар Аспарии. От напряжения со лба у него капал пот. «И сейчас они подрагивают. Еще как». «Будешь ходить или разглядывать мои уши?» — огрызнулась Аспария. Ее большие и несколько заостренные уши действительно дрожали. Видар бросил карту на низенький столик. Я не знал правил, поэтому не понимал, что означают разные звезды. Там были зеленая, синяя, белая и зловещая красная. Когда Аспария показала свои карты, Видар взвыл, будто его ударили ножом. Она сгребла лежавшие на столе серебряные монеты, а Харл и Борис так хохотали, что пиво пошло у них носом. «Ты дергала ушами, чтобы обдурить меня?» — спросил Видар. Аспария показала ему язык. «На что только не пойдешь, лишь бы забрать у дурака его деньги». «Бессердечная сучка!» Видар как будто пытался посмотреть на собственный лоб. «Как вообще можно шевелить ушами?» «Малак!» Борис обхватил меня за плечи. «Как насчет кружечки древесного пива?» «Мой разум должен оставаться при мне, а не на дне кружки», — ответил я. «Выпьем с тобой после боя». «Громовой титан думает, что может в одиночку уложить весь их легион», — сказала Аспария. «И он не ошибается». Похоже, Харл пил уже пятую кружку пива. «Имперцы обделаются, когда увидят его молнии». Я на это надеялся. Я надеялся, что, едва завидев меня, они побегут. А если нет, придется мне убить всех, кого потребуется, чтобы прорваться сквозь их ряды, прикончить Васко и спасти Ану. Подушек больше не осталось, поэтому я сел на пол. В день перед первой битвой в составе Черного легиона, который мне однажды предстояло возглавить, я сидел в палатке с товарищами, хотя она совсем не походила на эту круглую юрту с высоким потолком и дымовым отверстием в центре. Я помнил, как мои братья по оружию ерзали и заикались, играя в кости, напиваясь или шепча молитвы. Страх висел вокруг них плотнее любого дыма. Но я был спокоен, как летнее море. Идти на бой было все равно, что идти на луг собирать цветы. И когда сражение началось, я без колебаний полез в самую гущу. Проще говоря, я был лишен страха. С тех пор ничего не изменилось. Эта сила даже страшнее железной руки. Поэтому я так быстро и так высоко вознесся. Меня никогда не отравлял страх боли и смерти. Но страх одиночества и наказания... Этот яд мое сердце испробовало сполна. И сейчас, пока я смотрел, как Аспария учит Видара шевелить ушами, он поднимался внутри, словно желчь. «Малак!» — Борис присел на корточки передо мной. «Ты помог нам. Я знаю, у тебя есть грандиозный план. Мы поможем тебе, да?» «Очень мило с твоей стороны, Борис. Мы идем за тобой. Мы твои, командой. Разве не так?» Аспария, Видар и Харл кивнули в знак подтверждения. «Я ценю это, но следующую часть плана должен исполнить сам. Заходить глубоко в тыл противника слишком опасно для них, да и лучше делать это в одиночку. Просто приглядите за моей женой и сыном до моего возвращения». Аспария мрачно накручивала на палец прядь рыжих волос. «До букв, думаю, я... Я могла бы охранять тебя?» У меня было смутное ощущение, что она права. «Ты хороша, какая есть». «А знаешь...» — Видар прикусил палец. «В тот день все мы впитали буквы. Мы все изменились, ведь так? Разве вам теперь не интересно, какими мы были?» «Борис, жадина, ты проглотил не меньше 7 букв», — заметил Харл. «А у себя я насчитал 5». «Я не чувствую изменений, разве что... Почему меня называют лысым, если я не лысый?» Борис пожал плечами и потянул себя за темные заплетенные волосы. «А ты, Малак?» Я попытался вспомнить, сколько зеленых букв вошло в мое тело в тот день. Поймал парочку. «Сотни? Тысячи?» По загорелой щеке Аспарии сбежала слеза. «Я толком и не знаю, кто я». «Но ты обыграла нас в карты, как детей». Видар успокаивающе положил руку ей на плечо. «И ты умеешь шевелить ушами». Она засмеялась и сбросила его руку. Эти двое как будто знали друг друга всю жизнь, хотя встретились всего пару лун назад. Или буквы изменили и это. В сравнении с остальными становилось очевидно, что Аспария из обычной женщины с последовательной историей жизни превратилась в причудливую мешанину переписанных воспоминаний и черт. Переписывание проходило негладко, и чем больше думалось об этом, тем больше становились заметны противоречия, не укладывающиеся в общую канву воспоминания, не сочетающиеся черты характера, ничем не обоснованные чувства и тому подобное. Кроме того, это было не полное переписывание, а скорее запись поверх оригинала. Его отголоски оставались, и временами я замечал их, обычно в сопровождении резкой головной боли. Какой бы бог ни излил эти буквы на человечество, его сила велика, но не абсолютна. А может, он намеренно запутывал нас, хотя бы ради забавы, как веселый бог рутенцев. В связи с чем возникал вопрос, а что, если все это не было случайностью? Вдруг таков замысел? А если в Аспарии было нечто большее, невидимое глазу, то, что оставил в ней Бог? Что, если она умела не только шевелить ушами? «Аспария», — сказал я, — «ты говорила, что в Параме, твоем родном городе, все умеют колдовать». «А значит, и ты должна уметь?» «Да», — кивнула она, — «но я не помню. Это все просто какие-то несвязные куски». Куски можно сложить воедино. Затрубил рог, низко и мрачно, призывая всех разойтись по туменам, а тумены выступить на позиции. Я пристегнул меч за спину. «Мои доспехи в порядке? Ничего не сломано?» — спросил я Бориса. «Идешь налегке, как я понимаю». Он осмотрел меня со всех сторон. «Все хорошо». Я облачился в кожу с нашитыми металлическими чешуйками, но щитки надевать не стал. Я также нацепил остроконечный рубадийский шлем. Пока лучше сливаться со всей ордой. «Малак!» Передо мной стояла Аспария. Она улыбалась, и на мгновение перед глазами мелькнул черноволосый призрак. «Лучше возвращайся». Она прижалась губами к моему уху и прошептала. «Я сделаю так, чтобы жизнь того стоила». «Неплохая причина выжить. Увидимся вечером». Заговорили вражеские бомбарды. Многие семьи покинули юрты и укрылись в пещерах на склонах Дамава, чтобы не задело взрывом. Я помог Маре, Принципу и Аспарии перенести все, что можно, в одну из таких пещер. С кострами и фонарями, оживляющими красные стены, с расстеленными на каменистой земле одеялами, убежище оказалось вполне приличным. Конины и кобыльего молока тоже было в достатке. Принцип взмахнул саргосской аркебузой. «Я хочу пойти с тобой!» Со дня нашей встречи, когда он всадил пулю мне в живот, его голос стал ниже. Я впервые это заметил. «Враг может прорвать наши ряды и войти в лагерь», — сказал я. «Ты должен защищать Мару». «Я воин, как и ты. В своих снах я сбиваю падших ангелов с неба, черной аркебузой, размером больше тебя. Я способен на большее. Я должен сделать больше». А я думал, во сне он учится играть на флейте. У девушки с жемчужным голосом, скрывающейся в тумане, которая родилась из костей, как и он сам. «Я знаю, принцип. Поверь, я знаю. Но это моя задача. Она только для одного человека. В любое другое время ты первый будешь прикрывать меня». Принцип разочарованно заскрипел зубами. «Когда вернешься, расскажешь мне о человеке, которого назвал моим отцом. Не о мирном человеке из твоего сна, а настоящем». «Я расскажу все, что знаю о нем. И о твоей матери». «Договорились». Мальчишка собрался уходить. «И, кстати, Мара никогда в этом не признается, но ты ей нужен. Больше, чем она думает». «Что это, детское острое восприятие или детская фантазия?» «Позаботься о ней». «Позаботься о себе. Не умирай, Михей». «Я и не собираюсь», — усмехнулся я. «Увидимся вечером». Я шел к выходу из пещеры, и тут вдалеке взвыл очередной залп бомбард. Я ожидал, что Крум вот-вот прикажет авангарду атаковать вражеские ряды у разрушенного форта. Это стало бы для меня идеальным прикрытием, и надо было поскорее занять позицию. «Михей», — произнесла Мара, — «не хочу тебя задерживать, просто я должна сказать...» Она потирала свои предплечья. «Я... однажды я сказала тебе, и я...» За то время, что я ее знала, она ни разу не лезла за словом в карман. «Что бы это ни было, ты можешь все сказать, когда я вернусь. С Анной». Мара болезненно вздохнула. «Да пребудет с тобой Архангел», — прижала она руку к сердцу. Я тоже прижал руку к сердцу и сказал то, что говорил всем. «Увидимся вечером». Глядя в ее глаза, я совсем не чувствовал страха. Когда я вышел из пещеры, небо озарила туманная звезда. Что же задумали Красный Ион и Васко?